Чарланд напоминал мне тартаны. И в этом не было ничего хорошего. Крестьяне здесь грязнее и грубее, чем встречаются в более цивилизованном южном климате. Но, по крайней мере, мы забрались на север не настолько, чтобы покинуть христианский мир. В общем и целом, христианские крестьяне знают свое место лучше, чем языческие. И их легче таскать за вихры, заставляя уважать богоданную власть аристократа. А на севере даже у большинства ярлов еще пару поколений назад в роду были грабители с руками по локоть в крови, завоевавшие тот жалкий клочок скал, которым эти ярлы нынче, по их мнению, правят. К счастью, несмотря на сырость, множество ручьев, озер, прудов, рек, болот, трясин, топий и прочей слякоти, Чарланд прожил 10 благословенных лет в нерушимом мире. Это значило, что с монетами в кармане можно было быстро преодолеть большие расстояния по хорошим дорогам и каждый вечер ночевать под неплохой крышей. Между Снори и Карой и между Снори и парнишкой снова начала проявляться близость, родившаяся во время нашего путешествия на юг. В викинге был какой-то магнетизм, притягивавший людей, и что-то в нем требовало выступать в роли отца. Некоторые женщины сильно хотят прижимать к груди ребенка. Возможно, и некоторым мужчинам нужно воспитать сына. Я-то Хеннону служил в лучшем случае беспутным дядюшкой. Но вот Снори взял на себя более широкую ответственность. И хоть и не был похож на учителя, обучал парнишку всему. От вязания узлов до метания ножей. От понимания положения вещей до понимания накорябанных на земле северных рун. Глядя на них, я испытывал приступы зависти, хоть и смешанной с осторожностью. В каком-то смысле это было все равно, что завидовать человеку, который любуется великолепным пейзажем с обрыва высокого уступа, но радоваться, что никакая нужда не заставит меня самого ступить на такой обрыв. Снори любил легко, и эта способность любить, бескорыстно отдавать себя, привлекала к нему людей, но в то же самое время открывала возможность смертельно его ранить. С топором в руке Снори был практически неостановим и ничего не боялся, а здесь он сам давал миру палку, которой его можно было бить. В Ашиме надо смотреть за своей шкурой. Брать туда с собой ребенка нехорошо. Брать с собой сына – все равно, что прижать к своему горлу нож и попросить мир тебя зарезать. Лишь только приблизилась граница Ашима, как атмосфера благополучия и хорошее настроение стали увядать. Деревень становилось все меньше, и они стояли все дальше друг от друга. На дорогах встречалось все меньше людей, поля выглядели плохо ухоженными, лес становился все более буйным, темным и тревожным. Сотни миль остались позади, глубоко во враждебной территории. Там моя бабушка и цвет армии Красной Марки по-прежнему сражались в отчаянной битве, удерживая Блюджи на осаду башни Синей Госпожи. Им оставалось мало времени. Да и всем остальным оставалось немногим больше, если верить часто повторяемым роковым пророчествам. И все же с каждой милей, проносящейся под копытами убийцы, мне хотелось сбавить скорость, растянуть путешествие, делать что угодно, только бы не въезжать в Ашим и не дать колесу затянуть меня в полночные кошмары. Мир меняется. Мы переезжали вброд ручей на пути через лес с совершенно неподходящим названием «Светлый». Кара ехала рядом со мной и говорила таким тоном, которым пользовалась, желая продемонстрировать мудрость. Думаю, она скопировала его у Скилфы. Неужели? Я бы предпочел, чтобы он не менялся. Тогда мы могли бы отправиться домой. Ты чувствуешь это? Она кивнула на светлую полосу, где деревья на нашем пути не смыкались. Небо там казалось хрупким, словно достаточно громкий звук мог расколоть его, и тогда вниз посыплются осколки. Все истончается. Магия сочится через трещины. Твое заклинание, которым ты держала нерожденного у изгороди, неплохо сработало. Лучше, чем должно было. Лучше, чем все, что я видела за пределами колеса. Лагерь этой ночью мы разбили в лесу. Холодной, темной ночью, в которой весь лес, казалось, двигался за тонкими стенками нашей палатки. Где-то в течение следующего дня, проезжая старыми заросшими тропами по безымянным лесным просторам, мы въехали в королевство Ашим, неподалеку от той точки, где оно сходится с Чарландом и Маладоном. Мы уже находились к северу от города Ош, где король Горалик съежился на краю своих владений, словно боялся двинуться вглубь. Спустя еще один день деревья уже, видимо, тоже упали духом, сменившись жалкими болезненными пустошами, где ветер могли замедлить лишь частые сильные ливни, иногда с мокрым снегом. Вдалеке вырисовывалась тень, синяк на небе, давая нам знать, что колесо ждет, давая знать Хеннону, что он возвращается домой. Этой ночью я впервые за год почувствовал зов колеса, хотя теперь казалось, что он никуда и не исчезал с тех пор, как впервые вонзил в меня свой крючок, когда мы убегали от красных викингов. Спал я урывками. В животе бурлила скудная еда, сушеное мясо и сухари. И каждый миг я чувствовал, что колесо где-то там, вдали, и точно знал направление, и знал, что моим беспокойным ногам необходимо доставить меня туда, и они не дадут мне заснуть надолго. С рассветом мы уже поднялись и готовились ехать дальше. «На этот раз оно сильнее». Снорри склонился над маленьким костерком, разогревая овсянку на воде в маленьком почерневшем котелке. Солнце на востоке скрывалось за опускающейся грядой облаков, веером распуская розовые лучи на жемчужном небе. К северу ждало колесо, затягивая нас. «Намного сильнее. И крутится быстрее, приближаясь к пределу разрушения», — сказала Кара. В утреннем свете ее красота казалась неземной. В глазах виднелась та странная размытость, которая появлялась, когда она занималась колдовством. От ее косичек поднимались отдельные волосинки, словно мы стояли в центре электрической бури. Сила колеса эхом отражалась в ней. «Сколько еще?» Ландшафт сменился на низкие холмы и изогнутые долины родины Хеннона. Небо над головой наливалось желто-фиолетовым цветом и закручивалось в огромную спираль с центром прямо впереди нас. «Примерно мили на две меньше, чем в прошлый раз, когда ты спрашивал, Ял». Снорри ехал первым, покачиваясь в такт поступи своего коня. Из-за него я не видел ничего, кроме широких плеч в кожаной накидке и густых черных волос, опускавшихся ниже шеи. «Миль 20, наверное». Сжалилась надо мной Кара. Хеннон ехал со мной на убийце, сидя на куче одеял, привязанных к моему седлу. Его словесный поток иссяк, когда мы добрались до границ земель колеса, где его дед когда-то пас коз. На этот раз мы ехали с юга и не видели никаких признаков жизни. Ни двуногой, ни четвероногой, если не считать пары воронов, круживших на западе. Местность еще не стала такой искаженной и чужеродной, какая встречается далее, но все вокруг казалось неправильным. Трава неубедительного зеленого оттенка, и ветер, который нес шепот и выстукивал странные ритмы тростником, обильно росшим вокруг болот в долине. «Вы их видите?» «Нет». «Я надеялся, что это плоды моего воображения». «Что это?» «Плоды твоего воображения», — сказала Кара за моей спиной, стараясь успокоить свою лошадь. «А, хорошо». Казалось, вокруг нас с обеих сторон вдалеке шагали темные фигуры. И исчезали всякий раз, когда я смотрел прямо на них, или, так и не проявившись, оставались неопределенными пятнами вдали, словно ворсинка в глазу. «Плохо. Очень плохо». Кара огляделась по сторонам. «Колесо дотягивается сюда и начинает наполнять плотью наши страхи. Я ожидала чего-то подобного, но намного ближе к нему». «Черт!» Многонедельный запас хороших намерений испарился, словно снежок, брошенный в печь. «У нас никогда не получится. У нас нет ни единого шанса». Я немало времени переживал о том, что буду делать, если мы действительно попадем в сердце колеса, каким-то образом позволив себе не обращать внимания на то, как именно мы туда попадем. Когда я уставился на смутные фигуры, некоторые из них начали выглядеть более плотно, более резко очерченными. Одна особенно потемнела и начала отращивать длинные тонкие ноги. «Черт, надо бежать!» Я дернул поводья убийцы. В прошлом он уже уносил меня галопом от опасности, сможет и повторить. «Ялан», — пронзил меня голос Кары, и мои руки ослабли. «Тебе нужно успокоиться, очистить разум». «Очистить разум? Какого черта ты несешь?» «Мой разум — это кипящий котел. Мне никогда не удавалось успокоить его голоса. Даже когда я наслаждался кубком вина на балконе после кувырканий в постели, мои мысли были бурлящей мешаниной всякой всячины». «Я не могу!» «Тогда сконцентрируйся на чем-то другом. Вспомни что-нибудь хорошее, что-то спокойное». «Я... проклятие, ни о чем не могу думать!» Любой образ, всплывавший в моем сознании, быстро превращался в какой-то жуткий кошмар. И вдалеке уже новая прозрачная тень темнела и начинала принимать форму ужаса из моей головы. Я подумал о Лизе Дейвир, но только представил ее, соблазнительно украшенную полосками света и тени, как мое вероломное воображение принялось раздумывать о том, как колесо может нанести мне вред с ее помощью. И вокруг ее рта тут же опала плоть, открыв треугольные зубы в жадной пасти. «Мне нужно убираться! Из-за меня нас всех убьют!» Я дернул поводья убийцы, но Снорри наклонился и схватил их одной рукой. Ял. Он щелкнул пальцами перед моим носом. Тебе не нужно очищать свой разум, не нужно наполнять его чем-то хорошим. Тебе нужно просто слушать. Снорри снова повернул убийцу в сторону колеса и пустил свою лошадь медленным шагом. Рассказ проведет человека через темные места. У истории есть направление. Хороший рассказ направляет мысли человека по нужному пути, не давая возможности сворачивать в сторону, не оставляя места ни для чего, кроме истории, которая перед тобой разворачивается. «Снорри, и что у тебя за история?» – спросил Хеннон. «Про Йотуна, который украл молот Тора?» «Боже, только не надо твоих сак о монстрах!» «Я уже видел их. Из тумана выходили ледяные гиганты, в точности такие, как Снорри их описывал». «О, эта история намного мрачнее». Снорри повернулся в седле и посмотрел на нас. «Но если я буду рассказывать правду, то у вас в головах не останется места больше ни на что. Вы не сможете думать о том, как Хель выйдет из колеса, потому что я и так раскрою ее перед вами». Вот так, направляясь верхом в сторону Ашимского колеса, Снорри Верснагасон впервые заговорил о своем путешествии по Хель. Возможно, способность Снорри рассказывать истории всегда была чем-то средней магии. А в такой близости от колеса эти легкие чары превратились во что-то могущественное. Я знаю лишь, что слова текли вокруг меня, и словно в плохом сне я снова был в аду, видя лишь то, что открывала мне история Снорри. Снорри отворачивается от здания с множеством колонн, зала судей, и смотрит в Хель, в ночь, которая ожила от порыва ветра ее приближения. «Ялан!» Это кричит сухой воздух. «Ялан!» И вот она стоит перед ним. Ребенок не старше его милой Энмирии. Бледная, как призрак, но с каким-то внутренним свечением. Исчезла. А теперь завихрение ветра открывает ее справа. Стройная юная женщина с пустыми глазами, одетая лишь в жгуты того, что ее оседлало. Она наклоняет голову на бок, изучая Снорри с чужеродным любопытством. Снова заговаривает ветер. Его голос жалит песком и холодом. Теперь она бледный и тихий младенец, лежащий справа от Снорри, и смотрит на него глазами, которые темнее ночи в Хель. Усики, связанные с ней нежити, поднимаются вокруг нее, словно прозрачные змеи, а их свет лишен теплоты. Ребенок, который никогда не видел мира, и нежить, которой она была отдана, обе сплетены вместе, ждут, когда станут нерожденным в землях живых. «Ялан!» «Я не он». Нерожденная шипит, ее очертания искажаются в какую-то уродливую тварь без постоянных четких форм, и на передний план выходит нежить. «Ты же чувствуешь это, не так ли? Что кто-то из твоих уничтожен. Он вышел в Хель против меня, и теперь он ничто». Снорри поднимает топор. «Хочешь тоже попробовать?» Ветер взвывает, призрачная нерожденная разлетается на части и, кружась, мчится в сторону зала судей. Снорри содрогается и опускает топор, надеясь, что ему удалось купить Ялу достаточно времени, чтобы он сумел вырваться. Вдали, там, где стих ветер и темнота снова опустилась на землю, с которой поднялась, виднеется мертвое небо. Оно цвета печали и нарушенных обещаний. Снорри снова начинает идти. И боль, жажда и голод Хель проникают в его тело так, что каждый шаг – это для него очередное сражение. Он надеется, что Ял пробьется. Парень вырос за то время, пока они путешествовали вместе. Прошло меньше года, но вся мягкотелость из него исчезла, открыв в нем ту же сталь, что так очевидно в Красной Королеве. Хотя, возможно, Ялу еще только предстоит самому понять это. Без постоянных жалоб принца в загробной жизни так тихо. Снорри уже скучает по нему. Его лицо кривится в ухмылке. Даже в Хель Ял может заставить его улыбнуться. Снорри идет дальше, в пустоши, где Хель граничит с другими местами. С землями льда и с землями огня, где обитают йотуны и где они копят силы к Рагнарёку. Здесь есть и другие места, еще более чуждые, и все связаны между собой корнями Игдрасиля. Земля вздымается и раскалывается, словно замерзла в смертных муках, изломана гребнями сжатия, изранена глубокими расщелинами и ступенями поднимается к пугающим высотам. Здесь мало кто странствует, лишь изредка встретится душа, устремленная к своей цели, и пару раз попадаются сгорбленные тролли, проворно двигающиеся среди разбросанных камней. Иногда встречаются монолиты, башни черного базальта, вырезанные в форме глаза, словно показывающие, что богиня наблюдает даже на границах своих земель. После ухода Яла Хель, по которой идет Снорри, становится все более и более похожей на истории, которые пели скальды долгими ночами вокруг угасающего костра в медовом зале. Снорри знает, что сама Хель сидит на троне в сердце этих земель, разделенная как ночь и день, словно Баракеля и Аслоук разрезали от головы до паха и по половинке соединили в одно существо. Снорри, несмотря на всю глубину своей убежденности, невольно рад, что его путь ведет к границам, а не ко двору Хель. Он собирается нарушить закон Хель, но предпочел бы не предпринимать таких попыток, стоя перед ней. Вдали из кровавой пыли поднимаются холмы, темнее угрозой. Равнина перед ними покрыта мертвыми скрюченными деревьями. Они очень старые, но ветра не дают им расти. На них нет ни единого листочка, и во всем этом лесу не видно никакой зелени. Снорри идет дальше. Карр! Снорри оборачивается на внезапный крик, держа топор наготове. Он ничего не видит. Кровавая пыль поднимается ему до колен. Карр! Ворон, черный и блестящий, сидит на дереве в нескольких ярдах позади, цепляясь длинными когтями за сухую ветку. Удивительное дело! Живой человек в Хель! Ворон склоняет голову на бок, потом в другую сторону, оценивая Снорри. «Удивительнее говорящего ворона?» «Возможно, все вороны умеют говорить, только большинство не хочет». «Что тебе от меня надо, дух?» «Не дух, всего лишь ворон. А хочу я того же, что и все мы. Смотреть, узнать, лететь назад и нашептать всеотцу наши тайны. А еще, наверное, сочного червяка». «Правда?» Снорри изумленно опускает топор. «Ты Мунин или Хугин?» Он вспоминает имена двух воронов Одина из рассказов жрецов. Сначала он вспомнил Мунина, а чтобы вспомнить Хугина, пришлось покопаться в памяти. Ворон каркает, топорщит перья и замирает. «Они отец и мать всем нам. Мы все летаем вслед за ними». «А?» Разочарование слышится в голосе Снорри. «Значит, с Одином ты не разговариваешь?» «Все, кто умеют говорить, разговаривают с Одином. Снорри, сын Снаги, сына Олафа». Птица вытирает клюв об ветку. «Что ты здесь делаешь? Зачем направляешься в пустоши?» Снорри знает пункт своего назначения. Он не подвергал сомнению свой путь. «Я здесь ради своей жены и детей. Неправильно, что их у меня забрали». «Неправильно?» «Я их подвел». «Все мы кого-то подводим, Снорри. В конце концов, все мы проигрываем. Часто раньше». Снорри обнаруживает, что закрыл рукой лицо. Груз воспоминаний тянет вниз. Эмоции душат его. «А что еще мне было делать? Оставить их? Я не мог этого допустить. Победа или поражение, но мой бой здесь. Что еще мне было делать?» Ворон снова встряхивается. Среди мертвых ветвей летит одинокое перышко. «Не спрашивай у меня совета. Я всего лишь птица. Всего лишь воспоминание». Снорри обиженно шмыгает носом, стыдясь слез, для которых, как ему казалось, он слишком пересох, и чувствует себя глупо. «Я думал, они предстанут перед богиней. Думал, они предстанут перед Хель, и она увидит их доброту своим белым глазом, и не увидит никакого зла черным глазом. Думал, они будут у Хельгафел». Священная гора ждала малышей и тех, кто не был убит в битве. Хотя, видят боги, Фрейя наверняка сражалась, чтобы спасти своих детей. Но Хель не стала бы разделять ее с Эми и Эгилем. Ведь нельзя же так награждать ее за бесстрашие. Снорри поворачивает голову, и кажется, Хель вращается вокруг него, так что они с Вороном становятся центром всего, и все крутится вокруг этого единственного вопроса. «Почему они здесь?» Снорри вытирает глаза рукой и делает вдох, чтобы повторить вопрос, но дерево пусто, а на ветке никого нет. Он долго думает, а была ли вообще птица. Потом встает на колено и поднимает одинокое перышко из рыжей пыли. Поднявшись, он убирает перо в кошель и идет дальше по мертвому лесу в сторону далеких холмов. Небо здесь кажется ближе, и хотя оно остается одноцветным, но почему-то предвещает грозу. Все это место предвещает, словно оно затаило дыхание и ждет. Северянин смотрит на высокий гребень и, стиснув зубы, начинает долгое восхождение. Снорри карабкается, пробирается по неровным склонам, цепляется за скалы, которые беспричинно ранят при одном только прикосновении, словно они сделаны из самой боли. Видения восьми причалов заполняют его разум, пока он тянется, хватается, подтягивается снова и снова. Его деревня стоит над Уулискиндом, над причалами, что дали ей название. Россыпь лачуг, которую он так хорошо знает, что может находить в ней дорогу и самой темной ночью, и мертвецки пьяным. Он видит свой дом, и Фрейю у двери. Золотые волосы лежат на ее плечах, голубые глаза с маленькими морщинками в уголках улыбаются, одна рука на плече Эми, а вторая треплет рыжие волосы Эгиля. Сзади к ней подходит Карл, который на голову и плечи выше приемной матери. Его волосы светлые, как у его родной матери, и он обещает стать таким же высоким, как и его отец. Даже в 15 он выше большинства мужчин. Каким бы вырос Эгиль из костлявого энергичного ребенка, который так страстно любил исследовать все, что мир показывал или прятал, всегда был готов на какое-нибудь озорство. Мальчишка боготворил Снорри. «Я позволил ему умереть». Очередной захват, напряженный рык, еще несколько футов подъема. «Я всем им позволил умереть». Снорри смотрит вверх, моргая, чтобы зрение прояснилось. Никакая боль, которую он перенес в Хель, не сравнится с той, что поселилась в его груди в тот день, когда он нашел Эми в снегу, изуродованную гулями, которых в восемь причалов привел Свен, сломая весло. Та боль разрасталась вокруг его сердца. С каждой их смертью она росла все больше и становилась все сильнее, не уменьшаясь с течением времени. И стала защитой от всего, что может предложить мир. А еще тюрьмой. Но она закончится. Здесь, в Хель, она закончится. Снорри не знает, сколько времени занимает подъем. Время идет странными путями, без смены дня и ночи, без еды и без воды, без единого живого существа поблизости, расстояние до которого можно было бы измерить такой зыбкой штукой, как мили. Снорри не знает, сколько времени занимает подъем, но, взобравшись на гребень, чувствует, что где-то на этом пути он постарел. С гребня открывается вид на складки местности, через которые, вдаль к темному горизонту, тянется лабиринт сухих долин, узких каньонов и глубоких трещин. На небе видны пятна тени, словно по нему разбросаны еле заметные полосы облаков, вцепившихся в подбрюшье мира над Хель. Каждая линия тени образует свою часть узора, огромного вихря, вращение которого слишком медленно для глаза, и его центр где-то во многих милях в вышине над лабиринтом. «Я вижу». Снорри ненадолго опускает топор, делая глубокий вдох. «Я иду за тобой, Фрейя». Он стирает кровь с рук. «Я иду за вами». У него есть цель. Фрейя будет там вместе с детьми, и вся Хель не сможет его остановить. Убийца оступился на камне, и на миг это выбило меня из истории Снорри. Мы зашли глубоко в земли колеса. Возможно, так же далеко, как и в первый раз. Камни выше человеческого роста стояли пятью близкими параллельными линиями, словно лучи, которые стремились вперед и сходились в одну точку в бесконечности. Болезненные, скрюченные заросли вереска вымахали выше головы. Я слышал, как среди камней выкрикнули мое имя. Поблизости, на одном из них, покрытом древним мхом, сбоку показалась бледная рука с длинными пальцами. Я закрыл глаза, и история снова меня захватила. Закружила в другую сторону. Бледная рука с длинными пальцами медленно двигается по валуну. Это движение притягивает взгляд Снорри, заставляя отвести взгляд от пыльного дна ущелья и посмотреть на крутой скалистый бок. Он прошел уже несколько миль по лабиринту, и вихрь из теней над головой уже выглядит отчетливее, чем когда викинг его впервые увидел. И за все эти пыльные мили он не встретил ни единой души. «Лучше выходи и покажись!» — кричит он, поднимая топор. Над краем неровного уступа, ярдах в 30 над дном долины, показывается узкая голова. Сначала Снорри принимает существо за нежить, и в его венах стынет кровь. Но эта тварь скорее болезненно-желтая, чем белая. Неестественный сплав клюва и головы, а не безглазый клин, как у нежити. Со скрежетом, как ногтями по сланцу, существо вылезает на вид, демонстрируя острые зубы в мясистом клюве и долговязое костлявое тело с гребнем шипов на спине. «Демон», — ухмыляется Снорри. «Как раз вовремя. Посмотрим, на что ты способен». Несмотря на улыбку, он знает, что тварь вполне может покончить с ним. Нежить была неодолимой. В мире живых Снорри сражался с троллями и едва выжил. Их сила во много раз превосходит человеческую, а скорость поразительна. Но все равно в нем поднимается кровавая песня войны, а боль, словно испугавшись, уходит из рук и ног. Тварь поднимает голову и издает крик, который эхом разносится по ущелью. И этот звук похож на вопль, прерванный, когда перерезали глотку. Демон спускается по утесу, тут и там перескакивая на несколько ярдов, цепляясь когтями, длинными как пальцы и белыми как злоба. Вниз с грохотом падают камни, касаясь земли за миг до широких трехпалых ступней твари. Когда демон осторожно приближается, прыгая из стороны в сторону, как хищная птица, Снорри слышит, что на клич твари отвечают несколько голосов, отдаленных, но недостаточно далеких. Тварь бросается на него, и его топор снизу вверх врезается в место, где голова переходит в шею, прорубаясь через дыхательное горло и проходит в мозг. Демон падает, судорожно дергается. А Снорри выпускает топор, чтобы не попасть под молотящие лапы. Спустя несколько секунд он подходит к трупу через клубы пыли, поднятые предсмертной агонией твари, хватается за древко топора, ставит ногу на морду демона и вырывает лезвие. Из раны неохотно сочится молочная кровь, воняя разложением. Первые демоны, откликнувшиеся на зов товарища, толпой выскакивают из-за резкого поворота ущелья в нескольких сотнях ярдов впереди. Три главных демона мало похожи на убитого викингом, но и среди них нет двух одинаковых. В клубах пыли, поднятых самыми проворными, смутно виднеются и другие твари. Множество тварей. Без лука Снорри остается лишь прислонить спину к валуну, а потом следить за их приближением, зная, что с таким численным преимуществом они его победят. Демоны завывают, подбегая пестрой группой разных оттенков, от темно-серого до цвета сгущенного молока. Некоторые долговязые, высотой с тролля, другие приземистые и тяжелые, а некоторые не больше ребенка и с рудиментарными крылышками. Снорри расправляет плечи и готовится встретить их всех. Его печалит, что придется умирать в одиночестве от лап таких корявых кошмаров, но он ведь и не думал, что вернется из Хель. А битва, в конце концов, возможно, лучшее, на что он мог надеяться. «Мы Ундаред, в бою рожденные. Поднимем молот и топор. От нашего клича демоны додрогнут». В последние секунды перед приближением врага Снорри познает миг покоя. Родители не должны жить дольше своих детей. Нет боли сильнее, чем сыновья и дочери, которые умирают, зная, что в конце концов ты их подвел. Снорри умрет, сражаясь ради их спасения. Он не может сделать ничего лучше, чтобы исправить все сделанное неправильно. Первый демон теряет протянутую руку, а мгновением позже теряет и голову от того же удара. Второй демон, крупный и похожий на волка, останавливает лезвие Хель своим черепом и мозгами. Снорри припадает к земле, и третий демон, прыгнувший на него, пролетает над его головой и врезается в валун сзади. А потом уже все они десятками набрасываются на него. Снорри почти немедленно отбегает от валуна. Когда нападающих так много, важно, чтобы тебя ни к чему не прижали. Крутящийся топор – отличное средство устрашения, но если он застрянет в теле соперника хоть на миг, то его владельца сметет волной нападающих. Викинг разворачивается на неровной поверхности ущелья, а за ним в пыли дергаются отрезанные конечности демонов. Их кровь воняет разложением, и его едва не тошнит, когда он отступает. Снорри добирается до отвесной стены и сражается возле нее, чтобы держать нападающих с одной стороны и в то же время иметь возможность махать топором, все время отступая. Облако пыли скрывает от него всю массу врагов, хотя они остаются поблизости, слепо отыскивая его. Их крики и завывания наполняют ущелье. Какое-то громадное создание с нескладными руками, комковатой кожей и головой, похожей на валун, наносит удар, оставив борозды на груди Снорри и не попав по венам и сухожилиям в шее на считанные дюймы. Снорри бьет по нему снизу вверх, разрубает в ответ грудь и отхватывает нижнюю часть челюсти. Отскакивает назад, ударив обухом топора по усеянной клыками морде другого демона справа. Большой демон отступает, став тенью, которая неуклюже двигается в облаке пыли. В лицо Снорри летит дубиноподобная рука. Ее владелец черный и мускулистый, с прочными сияющими пластинами на теле и конечностях. Викинг двигается слишком медленно, и скользящий удар отбрасывает его к скале. В глазах двоится, из шеи течет кровь. Все больше фигур толпится в пыли, их шум и вонь ошеломительны. Потрошащий удар вскрывает животы двум демонам, а третий, коричневый и весь в струпьях, прыгает на него и хватает топор, которым викинг пытается отогнать тварь. Демон-ребенок, покрытый шипами, хватает его ноги, и Снорри падает назад к скалам, вызывающе рыча. Его ноги изранены шипастым ребенком, он теряет равновесие и падает на бок, ударившись об камень. Над ним нависает темная фигура, существо размерами с тролля, у которого огонь тлеет в пустых глазницах и вырывается изо рта. Оно поднимает деревянную дубинку, усеянную острыми осколками кремня. Демон в струпьях по-прежнему дергает топор Снорри, и у викинга нет сил вырвать оружие. «Ундарет!» Издает он последний клич, а горящий тролль поднимает дубинку, чтобы прикончить его. Блестящий меч отрубает твари голову. Тело начинает падать, из обрубка шеи плещется пламя. Рядом движется фигура в сияющих доспехах. Прочный сапог топает по затылку шипастого демона, а меч опускается на грудь демона в струпьях. Спустя миг фигура исчезает, поглощенная облаком. Но по сменившемуся тону рева и лая демонов, Снорри понимает, что новоприбывший несет там опустошение. Снорри вырывает свой топор и отпинывает шипастого демона. Как раз вовремя, поскольку в поле зрения на ощупь выходит новый враг. Секунды или часы Снорри сражается. Теперь у демонов два противника, и на Снорри они уже бросаются не так часто и группами поменьше. Но все равно, несколько раз они едва его не достают. Он продолжает пятиться, отрубая головы и конечности, быстро крутя перед собой восьмерками бритвенно-острый топор. Из дюжины ран течет кровь, дыхание становится неровным, руки и ноги ослабли, глаза заливают кровь и пот. Дважды он едва не падает, один раз запнувшись за камень, а второй за черный череп с выпирающими клыками. Спустя еще несколько ярдов, кости уже хрустят у него под ногами каждый второй или третий шаг. Ландшафт меняется медленно, шаг за шагом, становясь более каменистым, и облако пыли постепенно рассеивается. Снорри мельком то и дело видит воина, который присоединился к нему. Гигант. Викинг. Длинные белые волосы струятся из-под шлема. Он выглядит так, словно вышел прямиком из саг. Его доспехи лучше доспехов любого ярла, покрыты узорами и рунами. Железный шлем с грозной защитной маской, и все железные кольца-кольчуги посеребрены. Снорри побеждает пару идентичных демонов, худых, как старые деревья, с шишковатыми руками и кожей, похожей на кору. Сплевывает кровь и делает вдох. Теперь он видит оставшихся демонов. Призрачная орда, всего их не больше дюжины. «Давайте, хелево отродье!» Он собирался крикнуть, но получается лишь едва слышный выдох. «Получите!» Глянув на плечо, он видит рваную рану до мышцы, из которой льется кровь. Он поднимает топор отца, готовясь напасть. «Я сказал, па...» Но ноги почему-то его подводят, и Снорри оказывается на коленях. Демоны издают какофонию рева, криков, вопля и лая и бросаются вперед, чтобы убивать. Викинг в доспехах мчится им наперерез. Он ввинчивается в толпу, отталкивает одного, срубает голову второму, бронированным локтем разбивает морду третьему, а следующему наносит поразительный удар головой. А потом каким-то образом вокруг него оказывается свободное пространство, и воин снова размахивает своим клинком. Бой продолжается минуту, и все это время Снорри стоит на коленях, разинув рот, не в силах оторваться от зрелища. Это танец, жестокий, прекрасный танец стали, в котором с каждым тактом отнимается жизнь, и победа воина настолько же неизбежна, насколько прекрасна. 60 смертоносных секунд. Наконец воин встает, забрызганный, покрытый кровью врагов, а их трупы разбросаны вокруг него. Его меч убран в ножны, а за спиной оседает пыль. Словно с кровати убрали покрывало, открыв 300 ярдов, и каждый шаг этого пути усеян мертвыми. Дюжины, десятки и много больше. «Вот эту историю мы с тобой сотворили, брат». Снорри встает, чтобы поприветствовать воина. Для этого требуется вся его сила, но будь он проклят, если встретит такого человека на коленях. «Кто ты? Тебя послали боги? Боги запретили мне приходить. Глубокий голос, говорящий на старонарсийском. В нем есть что-то знакомое. Возможно, какой-то акцент. Снорри смотрит на свой топор. Отец отца его отца назвал его Хель. Возможно, какая-нибудь Вельва предвидела его судьбу и предложила название. Может, то была Скилфа, уже тогда старая. Снорри смотрит на воина. Это человек его роста, может, на дюйм выше. Отец Снорри был такого же роста, и волосы были такие же. «Ты... не может быть...» Волоски на руках Снорри встают дыбом, и по спине бежит холодок, а во рту пересыхает, и не вымолвить ни слова. «Отец...» Слезы заливают его глаза. Мужчина протягивает обе руки и снимает шлем, стряхивая волосы с лица. Это не его отец, хотя и очень на него похож. «Они ждут тебя». Воин кивает назад на ущелье. Кости демонов усеивают каменистую землю, насколько хватает взгляда. Местами их там целые кучи. Расколотые, разбитые черепа откатились к стенам. «Я оберегал их как мог. Я знал, что ты придешь». Снорри моргает, видя, но не понимая. Воин снимает латные рукавицы и вешает их на пояс. «Им нужен ключ». «Что?» Лицо Снорри колет, его губы шевелятся, но слов не выходит. «Им нужен ключ. Последние слова, которые я тебе сказал. Я хотел сказать больше, что я любил тебя, поблагодарить, что ты меня нашел, попрощаться». «Карл». «Отец». Два мужчины яростно обнимаются. Убийца снова споткнулся, и меня опять выбило из истории. Я оглянулся вокруг, но не увидел ничего из ужаса Фашима. Мой взор был слишком затуманен. «Я могу пойти с тобой, отец?» «Нет». Снорри кладет руку сыну на плечо. «Твое место в Вальхалле. Они поймут это». Он поднимает топор в сторону побоища в ущелье. «Но больше будет чересчур. Мы оба это знаем». Карл склоняет голову. «Я горжусь тобой, сын». Это кажется нереальным, что Карл перед ним и снова говорит слова прощания. Снорри хочет забрать своего мальчика домой, но перед ним стоит мужчина. Мужчина, которого в Асгарде ждет место. Место за столом в зале Одина. «Однажды мы будем сидеть вместе, отец». Карл улыбается. Почти стеснительно. «Так и будет». Снорри в последний раз обнимает своего мальчика. Объятия воина. Отпускает его. Если он простоит здесь хоть немного еще, то не сможет уйти. Ребенок, которого он воспитал, стал мужчиной. Еще до того, как он умер. Карл, который играл на берегах фьорда Улиск, который гонялся за зайцами, пас коз, играл деревянным мечом, любил отца, смеялся и плясал, сражался и бегал. Тот мальчик пожил свое и пожил хорошо. Еще до того, как Свен, сломая весло, разорвал их мир, этот мальчик крепко засел в памяти Снорри. А теперь его место занял юноша. Снорри уходит прочь, не в силах сказать что-либо еще, не оглядываясь назад, забыв о ранах. Его руки помнят, как держали сына.